Глава 99. Я вышел на крыльцо, толком не зная зачем. Может, у меня было слабое осознание, что стоит самому посмотреть, как дела, если всех наблюдателей прогнал дождь. А может, я просто хотел насладиться стуком дождя по крыше крыльца. Это был странный ливень, не густой, но упорный, с большими каплями. Улица оказалась пуста. Ни людей, ни животных. Повозки дворцовой охраны исчезли. Воздух был холодным и чистым. На мгновение в моем мире все стало правильным. Вышел Дин. «Не могли бы вы вернуться в дом? У нас проблема!» Я стиснул холодные, влажные, недавно окрашенные перила. Мне не хотелось расставаться с чувством довольства, чтобы разбираться с тем, что расстроило Дина, что бы там ни случилось. Мое воображение было способно охватить одну ужасную возможность. Покойник отдал душу по-настоящему и навсегда. И с этого времени моя жизнь будет вращаться вокруг уборки четверти тонны гниющего трупа. Дин действительно направился в комнату покойника. «Вот!» — изрек он, показав на птицу носком правого башмака. «Знаю. Я думал, он тоже пошел домой». «В том-то и проблема». «То есть?» «Он мертв и очень скоро начнет вонять. Какого бы холода мы сюда ни нагнали?» Я опустился на колени, чтобы взглянуть поближе. Голос, не принадлежащий птице, сказал мне: «Убери башмак с моей спины, идиот, если только не хочешь, чтобы их уродливые зубы остались при них». Я прикоснулся к шее птицы. Пульса не было. Пенни была права. «Очевидно. Но как они используют его после того, как он стал одним из них?» «Не знаю». Я снова выпрямился и скользнул к двери. Это кажется мне веской причиной, чтобы не спешить. Предположим, мы просто оставим мертвого птицу лежать здесь, пока Страфа не вернется. Она будет знать, что делать, или сможет сказать нам, кто знает, что делать. Мертвая птица произнес что-то противное. Каким образом? Голоса исходили из его рта, в отличие от голоса покойника, звучавшего в моей голове. «Может, я поторопился, когда объявил, что он мертв. Посмотрите, теперь он дышит!» Он действительно дышал, но только чтобы набрать воздуху, а потом бормотать и рычать на несколько голосов. Они пререкались, как лучше всего использовать труп художника. «Просто с целью позаботиться о том, чтобы у нас больше не случилось неприятных сюрпризов? Может, его связать?» «Бельевая веревка вон там!» Дин направился к кухне. Спорящие голоса утихли. Тело птицы начало трястись. Потом один голос завопил. «Проклятье! Что это?» Раздался еще один визг, полный чистейшего ужаса.